кабинке, все еще в промежутке между своими ипостасями, он закрывает глаза и молится. Сначала возносит благодарение, потом молит об указаниях, потом снова возносит благодарение. Как всегда, он завершает молитву шепотом, слышным только ему и Богу. «Если я умру в зоне боевых действий, засунь меня в мешок и отправь домой. Если я умру в состоянии греха, закрой свои глаза и прими меня. Угу. Аминь». Он выходит из кабинки, выходит из туалета, покидает многоголосый водоворот Шератон Готэма, и никто не останавливает его. Никто не говорит: «Извините, сэр, но разве вы не были только что слепы?» Никто не смотрит на него, когда он выходит на улицу, неся тяжелый чемоданчик, так будто он весит 20 фунтов, а не 50. Бог хранит его. Сыплет снег. Он медленно идет под хлопьями, снова Уилли Ширмен, и часто перекладывает чемоданчик из одной руки в другую. Еще один усталый прохожий на исходе дня. На ходу он продолжает думать о своей необъяснимой удаче. В Евангелии от Матфея есть стих, который он выучил наизусть. «Они слепые, поводыри слепых», — говорится в нем. «А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». А есть еще одна старая пословица, что «в стране слепых одноглазый король». Так не он ли одноглазый? Если оставить Бога в стороне, не тут ли скрыта практическая причина его успеха все эти годы? Может быть, да, а может быть, нет. В любом случае, он был храним, и ни в коем случае он не оставит Бога в стороне. Бог неотъемлем от общей картины его жизни. Бог пометил его в 1960 году, когда он сначала помог Гарри Дулину подразнить Кэрол, а потом помог Гарри Дулину избить ее. Это согрешение никогда не исчезало из его памяти. То, что произошло среди деревьев неподалеку от поля Б, знаменует все остальное. Он даже хранит перчатку Бобби Гарфилда как напоминание. Уилли не знает, где теперь Бобби. Да это его и не интересует. Кэрол он не терял из виду, пока мог. А Бобби никакого значения не имел. Бобби утратил всякое значение, когда помог ей. Уилли видел, как он ей помог. Сам он не посмел пойти туда и помочь ей. Боялся того, что с ним сделает Гарри Дулин. Боялся всех ребят, которым Гарри мог рассказать. Боялся стать меченым. А Бобби не побоялся. Бобби помог ей тогда. Бобби покарал Гарри Дулина в то лето, только позже. И за то, что он сделал все это, вероятно, просто за первое, за помощь ей, Бобби достиг, Бобби преодолел. Он сделал то, что Уилли не посмел сделать. Он взялся и преодолел, и достиг. А теперь Уилли должен сделать все остальное. А сделать надо так много. Покаяние — это сверхурочная работа, и даже больше. Вот ведь хотя все три его ипостаси несут ептимью, он еле справляется. И все-таки он не может сказать, что живет в сожалениях. Иногда он думает о добром разбойнике, о том, который в тот же вечер был с Христом в раю. В пятницу днем истекаешь кровью на Голгофе, каменистом холме. Вечером вместе с царем запиваешь чаем сладкие булочки. Иногда подпинает его. Иногда кто-то толкает его, иногда он тревожится, что его заберут. Ну и что? Разве он не стоит там за всех тех, кто способен только стоять в тени, когда творится зло? Разве он не просит подаяния ради них? Разве ради них он в 1960 году не взял бейсбольную перчатку Бобби, перчатку Алвина Дарка? Он взял ее, Господи, слави его, он взял перчатку. А теперь они кладут в нее деньги, пока он безглазый стоит перед собором. Он просит подаяние ради них. Шерон знает. Что, собственно, знает Шерон? Кое-что, да. Но сколько, он сказать не может. Во всяком случае, достаточно, чтобы купить канитель. Достаточно, чтобы сказать ему, что он выглядит очень мило в своем костюме от Пола Стюарта и модном синем галстуке. Достаточно, чтобы пожелать ему удачного дня и напомнить про яичный коктейль. Этого достаточно. Все прекрасно в мире Уилли. Все прекрасно, за исключением Джаспера Уиллока. Что ему делать с Джаспером Уиллоком?